Грал сейчас с Кантом. Нор на мгновение сосредоточился. Она слышит, как Рамота возится и ворчит на площадке рождений. Да, к счастью, ждать осталось недолго. И ты снова пригласишь на обряд запечатления всю знать Перна, как в тот первый раз, когда древние еще не появились? Да. Ответ Флара прозвучал так категорично, что Фнорс встревожился. Нам нетрудно проявить вежливость, а ее плоды принесут много доброго. Отныне так будет всегда, во всех веерах. И ты сказал предводителям, чтобы они послали всадников в холды и крупные мастерские. Флар кивнул, и глаза Фнора одобрительно блеснули. «Ты сумеешь проскользнуть мимо патрулей Ткула?» — спросил вождь Бендена после недолгой паузы. «Без труда. У них нет бронзовых, которые могли бы догнать Канта. И это напоминает мне о...» «Хорошо. Для тебя есть два поручения. Во-первых, нужно разобраться с кладкой файров. Во-вторых, помнишь то место над западным болотом, где мы с людьми Двора отбивали атаку нитей?» «Конечно, но я хотел попросить тебя...» «Ты видел, что почва там кишит белыми личинками?» «Да». «Попроси у Маноры горшок с плотной крышкой. Я хочу, чтобы ты привез сюда личинки. Так много, как сумеешь. Неприятная работа, я знаю, но сам я не могу пойти и не хочу обсуждать то, что является всего лишь смутными предположениями». «Личинки, предположения?» Снаружи приветственно затрубил Мнемент. «Кажется, к нам гости. Иди, Фнор, я все объясню потом». Флар кивнул брату в сторону выхода. Фнор пожал плечами и поднялся. «Я готов рискнуть, о мой таинственный вождь!» Он рассмеялся, но, заметив, как сердито сверкнули глаза Флара, произнес: «Извини, как и все остальные на Перне, на Северном Перне, если говорить точнее, я верю в тебя». Коричневый всадник поднял руку в прощальном салюте и исчез. «В день, когда Фнор перестанет подразнивать тебя, я начну сильно тревожиться», — сказала Лесса, обвивая руками шею Флара. На миг она прижалась щекой к его щеке, потом отпрянула в сторону. «Прибыл Твор», — добавила она, и через минуту новый вождь веера Плоскогорья шагнул в комнату. Молодой предводитель выглядел утомленным, однако плечи его были расправлены, голова гордо поднята, поступь тверда. На лице Двора застыло тревожное выражение. «Килара», — осторожно начал Флар, вспомнив, что подруга Двора и Мирон Набольский были неразлучны большую часть прошлой ночи. «Килара тут ни при чем. Дело в Ткуле, который мнит себя великим вождем всадников и драконов», — сказал Двор с явным отвращением. «Когда мы перевезли всех своих из Южного, я послал крылья осмотреть местность. Просто для того, чтобы люди получше запомнили координаты опорных точек. Клянусь первым яйцом, мне не понравились их рассказы. Холдеры бегут при виде всадников. Бегут и прячутся». Твор опустился в кресло и машинально принял кружку с горячим кла, которую протянула Лесса. «Нигде не было сигнальных костров и часовых, наблюдающих за небом. Но повсюду на почве множество следов огня. Я не могу представить, сколько же нитей они пропускали. Даже подростки в первом боевом вылете действуют лучше. Одним словом, я направился в Телег, чтобы задать эти вопросы лорду Атереллу». «И что же?» Двор присвистнул. «Меня хорошо там приветствовали. Едва не получил стрелу в живот, прежде чем сумел объяснить капитану стражи, что я не Ткул, а Двор, новый предводитель веера». Молодой всадник отхлебнул глоток кла. «Мне пришлось долго успокаивать Этерелла, пока он, наконец, не понял, что произошло. И тогда я подумал». Твор нерешительно посмотрел на Лессу, затем перевел взгляд на Флара. «Что лучший способ обрести его доверие – оставить в телеге дракона. Итак, я предоставил в распоряжение лорда бронзового всадника, а двух зеленых послал в небольшие холды вдоль по побережью. Кроме того, я восстановил наблюдательные посты на гребне Телегского хребта. Там дежурят юноши. Затем мне захотелось посетить и лорда Баргина из Плоскогорья, но я вовремя сообразил, что с его охраной дело может закончиться не так удачно, поэтому попросил Атерелла сопровождать меня». Двор снова отпил из кружки. «У нас осталось еще 6 яиц из кладки, которую нашел Торик. и я дал по 2 каждому лорду, а еще 2 мастеру-рыбаку и Даралану.